Глава 19. Загнанный в угол. Патрульные, доставившие Стинова и двоих мусорщиков в комендатуру секции, сдали их дежурным. Мусорщиков оставили для дачи свидетельских показаний, а Стинова отвели в конец длинного коридора и заперли в камере. Оставшись один в маленькой квадратной комнатке без окон, с единственной тусклой лампочкой под потолком, забранной сетчатым колпаком, Стинов присел на узкую скамью, привинченную к стене, кроме которой в помещении больше ничего не было. Раненая рука нестерпимо болела. Поверх повязки проступило пятно крови. Чтобы унять боль, Стинов обратился за помощью к своему второму сознанию. С некоторых пор ему порой удавалось осознанным усилием заставлять проявляться свои скрытые возможности, хотя механика этого процесса по-прежнему оставалась ему непонятной. Боль прошла быстро, но в сознании закрепилась память о ней, как постоянное напоминание о том, что рана, хотя и не болит, но все же при случае следует серьезно заняться ее лечением. А может быть, в это время уже шел процесс лечения, осуществляемый посредством изменения клеточного метаболизма в прилегающих к ране тканях. Стинов прилег на скамейку, упираясь, чтобы не упасть одной ногой в пол. На какие бы чудеса не было способно его второе сознание, на этот раз оно его не спасло. Проанализировав ситуацию, в которую он попал, Стинов пришел к неутешительному выводу. Выхода, который мог бы его устроить, из нее не существовало. Все, что он мог сделать, всего лишь попытаться оттянуть неизбежный финал. Стинов сел на скамью, едва только в двери щелкнул замок. В комнату вошли двое незнакомых комендантов в сопровождении дежурного. Один из них, окинув Стинова быстрым внимательным взглядом, вопросительно взглянул на дежурного. Тот молча кивнул в ответ. Незнакомые коменданты подошли к Стинову с двух сторон, и на запястьях его защелкнулись холодные браслеты наручников. Каждая рука его была прикована к руке коменданта. Один из комендантов не сильно потянул руку Стинова и жестом велел ему подниматься на ноги. «Пошли», — негромко произнес он. «Куда?» — глупо поинтересовался Стинов, вставая со скамьи. Коменданты ничего не ответили, а просто пошли к выходу, и Стинов был вынужден последовать за ними. На выходе из комендатуры их ждали еще двое комендантов, которые молча присоединились к группе. В полном молчании они дошли до лифта. Один из комендантов, пропустив через контрольную щель универсальную карточку, назвал адрес. «Сектор Ганди. Второй уровень». Стинов с некоторым облегчением перевел дух. В секторе Ганди располагалось правление комендантского отдела. То, что его везут именно туда, могло означать, что кто-то из руководства отдела пожелал встретиться с ним, прежде чем передать преступника информационникам. Вот только могла ли сулить подобная встреча хоть надежду на спасение? Почти не замечая дороги, которой его вели, Стинов все свое внимание сосредоточил на подготовке к предстоящей встрече. Он был почти уверен в том, что она непременно состоится, и тщательно анализировал вопросы, которые могли бы ему быть заданы, старательно подбирая нужные ответы, взвешивая каждое слово и вымеряя паузы. Единственный шанс, который он должен был постараться использовать, заключался в том, чтобы заставить руководство комендантского отдела поверить в то, что в качестве пленника он будет представлять для них гораздо больший интерес, нежели будучи предподнесенным в подарок Шалиеву. А для этого информацию, которая у него имелась, следовало выдавать не всю сразу, а небольшими порциями, постоянно поддерживая интерес комендантов к своей персоне. По-прежнему в сопровождении четырех комендантов к двоим из которых он был прикован наручниками, Стинов вошел в здание центральной комендатуры, расположенное в глубине сектора, чуть в стороне от центрального прохода. Дежурившие у входа коменданты, должно быть, были заранее осведомлены о прибытии особой группы, потому что пропустили их беспрепятственно, не задавая никаких вопросов и даже не проверив документы. На втором этаже Стинова провели по коридору, отгороженному от лестничной клетки решеткой, и поместили в комнату, которая вполне могла бы сойти за жилую, вот только на внутренней стороне ее двери не было ни ручки, ни замка, а в остальном вполне приличная комнатка. Охранники, так и не произнесшие за все это время ни единого слова, сняли с рук Стинова наручники и вышли из комнаты, оставив его одного. В двери щелкнул запертый замок. Стинов осмотрел свое новое обиталище. Стол, стул и убирающаяся в стену кровать. Вот и все, что находилось в комнате. Стинов окинул взглядом потолок и стены, пытаясь определить места расположенных скрытых микрофонов и видеокамер, посредством которого осуществляется контроль за арестантом. Но так ничего и не обнаружив, упал на кровать, закинул руки за голову и приготовился ждать.